Вскоре после половины десятого на Фронт-стрит остановился семейный микроавтобус. Из него вышел мужчина, прочел вывеску на будке кассы и вернулся назад к машине, откуда навстречу ему вышла женщина и трое детей. Потом подъехала молодая пара на Фольксвагене. Джад вышел из своего укрытия и присоединился к первым гостям. В кассе никого еще не было. В доме тоже, видимо, было пусто. Если, конечно, кто-нибудь не зашел туда еще до того, как Джад начал свое наблюдение. Но он мог с уверенностью сказать, что после 7 утра никто даже близко не подходил к ограде. Пока Джад ждал возле билетной кассы, прибывали новые и новые посетители. А он тем временем внимательно разглядывал дом без окон на другой стороне улицы. Его дверь была закрыта. Зеленый пикап Акселя все еще стоял перед гаражом. Наконец, за 10 минут до начала экскурсии, Джад увидел, как оттуда вышли Мэгги и Вик. Взяв Вика под руку, Мэгги медленно шагала рядом, не прибегая пока к помощи своей трости. Путь до Фронт-стрит занял у них довольно много времени. Там они подождали, пока мимо проедет ярко раскрашенный фургон, а затем перешли улицу. Вик помог Мэгги подняться на тротуар и отпустил ее. Старуха тяжело оперлась на трость. — Добро пожаловать в дом чудовищ! — сказала она низким, но чистым голосом. — Меня зовут Мэгги Куч. Я хозяйка этого дома. Билет вы можете купить у моего помощника. Она указала тростью на кассу. Вик как раз входил внутрь. — Экскурсия будет стоить $4 для взрослых и $2 для детей до 12 лет. Но за эти деньги вы получите впечатления, которые останутся у вас на всю вашу жизнь. Люди молча слушали и не двигались. Но когда Мэгги кончила говорить, многие из собравшихся потянулись к кассе. Мэгги отперла турникет и прошла во двор. — Вы явились во второй раз, а? — весело спросил Вик, когда Джад наклонился к окошку. «Я не могу пройти мимо, не заглянув сюда», — ответил Джад и просунул за стекло 5-долларовую бумажку. «Ваша подружка, кажется, больше и не появлялась». «Это что за подружка?» «Ну, та женщина, которая прыгала вчера по улице и демонстрировала всем свои сиськи». Вик протянул ему билет и сдачу. «Интересно, где же она сейчас?» — как бы невзначай сказал Джад. «Ну, наверное, уже где-нибудь в сумасшедшем доме!» Вик хихикнул, показывая свои кривые желтые зубы. Джад прошел через турникет. Когда вся группа собралась на дорожке, Мэгги заговорила. «Я начала показывать свой дом экскурсантам в 1931 году, вскоре после трагедии, унесшей жизни моего мужа и моих троих детей. Может быть, вы спросите себя, с чего это вдруг женщина захотела водить посторонних людей по дому, где разыгралось ее личное горе? Ну что ж, ответ прост. Деньги». Некоторые неловко засмеялись. Мэгги заковыляла к крыльцу, показывая тростью на балкон, и продолжила. «Именно здесь они повесили бедного Гэса Гаучера». Джад внимательно слушал уже знакомую ему историю Гэса Гаучера и сопоставлял каждую деталь рассказа со своей версией о том, что Гэс действительно был виновен. Пока ничего из того, что говорила Мэгги, не противоречило его теории. Потом он проследовал за Мэгги вверх по ступенькам, где она рассказывала о старой двери и о том, как неосторожно полицейский Дженсен открыл ее с помощью пистолета. Тут она указала на дверное кольцо в виде обезьяньей лапы, постучала им и отперла замок. В нос Джаду ударил резкий запах бензина. — Я должна извиниться за этот запах, — сказала Мэдди, входя в дом. — Мой сын вчера пролил здесь бензин. Но когда мы уйдем от лестницы, запах будет почти незаметен. Джад вошел внутрь. «Видите, эти следы оставил бензин на ковре». Мэгги сокрушенно покачала головой. Джат обошел группу и встал так, чтобы ему хорошо было видно всю лестницу. Именно там, где лежало тело несчастной Мэри. Там, где лежало тело Мэри, осталось только влажное темное пятно. Все следы крови были тщательно смыты, а потом кто-то полил это место бензином.